Как заставить эти идеи работать? В первой главе вы выполняли упражнения по постановке целей. А теперь вспомните все 7 законов и подумайте, какие мысли к чему привели на сегодняшний день. Первое. Ваши взаимоотношения. Что создает проблемы в отношениях с людьми? Прошлые воспоминания, оставшиеся клейма на конкретном человеке, ожидание определенного поведения от них. Второе. Ваше здоровье. Какое у вас отношение к своему весу, физической форме, внешнему виду? Позитивный или негативный оттенок несут ваши мысли? Третье. Карьера. Как ваши мысли влияют на занимаемую должность, личный рост, на качество выполняемой работы и получение удовольствия от него? Четвертое. Уровень финансовых достижений. Хотели бы вы этот уровень поднять? Сколько бы вы хотели зарабатывать и почему? Пятое. Ваш внутренний мир. Мысли, чувства, умиротворенность и счастье. Что формирует ваше внутреннее состояние сегодня? Что нужно изменить? Если вы проделывали это упражнение честно, то можете ясно увидеть, в каких областях вы ограничивали свое мышление. Найдя свой личный тормоз, сделайте все, чтобы избавиться от него.